Фридом. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Л. Джей Эндрюс. Игра ненависти и лжи. Прошлое. Бывали ночи, когда бедный мальчик и забытая девочка вслух мечтали о новых жизнях, которые у них будут далеко за морем, о добрых королях и магии богов. Ночи, в которые их никто не преследовал, в которые им не было страшно. Они рассказывали такие сказки, в которых герои не умирали, а боли не существовало. В такие вот ночи девочка говорила мальчику, что он храбр и надежен, как ворон, а он говорил, что она такая же хорошенькая, как роза. Мальчик вырезал их из дерева, ворона и розу, а затем повязал птицу на шею ей, а цветок себе, и сказал, что всегда будет хранить ее секреты. Всегда. В такие ночи дети могли быть детьми, а первая любовь — безопасной, доброй и желанной. Но в тех великих приключениях, историях о любви и далеких королевствах никто никогда не говорил мальчику и девочке, как истории заканчиваются. Никто никогда не говорил, что коварные люди их разлучат. Никто не упоминал, что убийца окажется потерян для той, что держала в руках его сердце. Или что воровка однажды станет королевой, укрытой тенями.